Долиною плача и скорби иду я, израненные ноги, нет силы идти. Хоть трудно, но все же шагаю, минуя ухабы и камни и тьму на пути. Хоть трудно, но все же шагаю, минуя ухабы и камни и тьму на пути. Колючками терни изорвано платье, усталое сердце изныло в груди. Повсюду картины греха и проклятия, не знаю, что встретится мне на пути. Повсюду картины греха и проклятия, не знаю, что встретится мне на пути. Долиною этой на подвиг кровавый, на смертные муки Спаситель мой шел. За ним без сомнения я путь свой направил, и мир благодати навек приобрел. За ним без сомнения я путь свой направил, и мир благодати навек приобрел. Теперь не страшны мне людские угрозы, ярость открытых и тайных врагов. Он знает мои все скитания и слезы, и помощь послать он всегда мне готов. Послать он всегда мне готов. И чтоб я не встретил или сумрак ненастья, или радость, что в сердце хвалением звучит, все твердо я верю, что в горе или счастье Христос мой надежный хранитель и щит. Все твердо я верю, что в горе или счастье Христос мой надежный хранитель и щит.